44. После ареста Валента дела Веспасиана повсюду пошли на лад. К нему присоединились сначала Испания, где первый вспомогательный легион, верный памяти Отона и потому враждебный Вителию, увлек за собой 10-й и 6-й, затем гальские провинции и, наконец, Британия. Солдаты расположенного здесь 2-го легиона любили Веспасиана, который при Клавдии командовал ими и хорошо проявил себя в боях. Они сумели перетянуть на свою сторону и остальные войска, правда, не без сопротивления и споров. Большинство центурионов и солдат получили от Вителия повышение по службе и очень неохотно отказывались от принципса, доказавшего им на деле свою благосклонность. Примечание 95. Это касается в первую очередь 20-го легиона. Смотри, Агрикола. Конец примечания.